Глава 21. Поезд спешил к северной границе империи. Жребий пал на Элизабет и Даниэль, и полковник Хейс приказал авиатрисам собирать вещи. Они должны лететь на базу Винтервью, где предположительно будут нести службу, пока паровоз совершит крюк до южной границы и обратно. Ну а Вивиан и Лилиан останутся и продолжат вылеты с мобильной платформы. На остановке соорудили специальные пути, чтобы пересцепить локомотив и вагоны. На этот раз развернулось масштабное действо по загрузке новой техники и вооружения, которые нужно доставить с засекреченных заводов к линии фронта. Айрис и Мия из первого отряда перебрались в бронепоезд к Вивиан и Лилиан. Когда Вивиан увидела Айрис, ей захотелось спрятать глаза. Она не знала, что сказать. Ложь разъедала. Казалось, если просто переглянуться, кто-то может понять, что произошло месяц назад. Вивиан и с Элизабет ни разу об этом не говорила. Боялась, что кто-то подслушает. Страшилась поделиться жутким предположением, что стреляли не по военным. Иначе посыпались бы обвинения во вранье, в предательстве, в дискредитации, да в чем угодно еще. Вылеты походили один на другой. Вивиан старалась думать о семье, о том, что они в безопасности, как учил многое повидавший полковник. Но все чаще поверх успокоительных образов расплывалось рыжее пламя. Иногда Вивиан просыпалась, и ей мерещилось, что лицо залито липкой кровью, которая застилает глаза и капает на жесткие простыни. Вив думала, что ослепла, пока глаза привыкали к темноте. Погода портилась все сильнее. Постоянно лил дождь. Летать было тяжело. Взлетно-посадочная полоса скользила, видимость оставалась кошмарной. Авиатрисы скидывали бомбы, даже не видя цели, ориентируясь на координаты, которые передавала разведка. Но так и проще — не переживать о людях внизу. «Думаешь, там еще холоднее?» — жалобно спрашивала Элизабет. «Лиз, не начинай. Мы тянули жребий и сразу договорились, что не оспариваем его. Я не хочу на север. Они ведь могли бы отправить авиатрисы с первого отряда». Даниэль сидела хмурая. Конечно, и она уезжать не хотела. «Думаете, мы еще увидимся?» — прошептала она. «Или это последний раз, когда мы вместе?» Эта мысль молнией пронеслась между авиатрисами. Они ощущали себя семьей, где уже нет ни различий, ни разногласий. Вивиан давно мучила совесть, что она оставила Рози одну, а теперь девочкам снова приходилось расставаться. Вивиан умоляла полковника Хейса сохранить группу, а на север отправить первый отряд. Но все безрезультатно. Он обмолвился лишь, что ему дали указание свыше. Иногда по утрам, едва чернота вокруг становилась серой, Вивиан и Хейс приходили пить кофе на открытой платформе. Раньше девушка не пробовала напиток, а теперь его обжигающая горечь стала привычной. Полковник приносил термос и странное сухое печенье, похожее на цветок с кривыми лепестками. Обычно разговаривали о прошлом или обсуждали ближайшие задания. Всего раз Вивиан отважилась заглянуть дальше и спросила: «А что будет после войны? Когда она закончится?» «Не представляю, малышка». Он давно сменил насмешливое прозвище «Малявка» на ласковое, от которого у Вивиан внутри разливалось тепло. «Я хорошо помню прошлое перемирие. Тогда все практически наладилось. А потом начались протесты. Страна разваливалась. Слава небесам, император смог стабилизировать ситуацию, и сейчас мы с вами бьемся за новую жизнь для всех». «Я думаю, правдиво ли обещание, что мы сможем вытащить семьи из бедности?» «Сперва нужно выжить». И по лицу Хейса было понятно. Он не верит, что кто-то из них доживет до конца войны. Вивиан больше ничего не спрашивала. Но слово «выжить» впечаталось в память. Будто горело под веками, разжигая желание жить, справиться со всем, что на них навалилось. Вопреки. Остановка продлилась 2 дня. Бронепоезд пересцепили. Некоторые солдаты, несмотря на дожди, сбегали в ближайший подлесок. Собирали поздние осенние грибы, разводили костры, едва небо прояснялось. Командиры гоняли их, наказывали нарядами вне очереди, но приструнить не могли. Наконец-то появилась возможность размять ноги на твердой земле, да не один час. За утренним кофе полковник расщедрился на подробности о других пилотах из отряда Вивиан. Как капитану, ей полагалось знать больше. «Не бойся заданий, Лиз. Они летают не так сноровисто, как ты, Лили и первый отряд. Поэтому отправятся в лабораторию, а не на фронт. Единственная сложность, если пойдет снег. Но инженеры считают, что истребители выдержат любую погоду». «В лабораторию?» «Да, их самолеты хотят усовершенствовать. Считай, получили отпуск». «Правда?» Вивен вздохнула с облегчением. Хоть кто-то хотя бы ненадолго окажется в безопасности. «А мы?» «Мы на юг, где сейчас идут главные бои за месторождение в горах Карлипхин. А еще империя занимает бывшие морские порты Лирийской республики. На территории нужна воздушная поддержка». «На юг так на юг, полковник». Поезд мчался в обратную сторону. Купе Лис и Дани заняли Айрис и Мия. Сначала между первым и вторым отрядом чувствовался холод. Однажды за обедом Вивен спросила. «Кстати, а где другие девочки? Амелия и Хлоя, кажется». «Вроде на юге», — ответила Айрис. Вивен хотелось выпалить «живые», но она не смогла. Едва ли авиатрисам сообщали. А если бы сказали «погибли», еще хуже. «А что случилось с остальными? Вас ведь было 10?» «Нет», — отрезала Мия и нахмурила брови. «Прости», — попыталась объясниться Вив. «Вот мы оставили Рози, а теперь нет Лис и Дани. Тяжело, и мы потеряли». «Да», — подтвердила Айрис. «И, скорее всего, вы не узнаете, что с ними произошло. Но вы ведь слышали о своих? Что с ними теперь? Нас очень много обманывали». «Нет», — шикнула Мия. «Нас защищали». «А когда вы прилетали в Академию, почему молчали? Вы уже знали всю правду». Глаза авиатрисы с первого отряда расширились, девушки переглянулись. «И что, по-твоему, мы могли сказать? Хоть как-то намекнуть? А что бы это изменило? Вам бы только страшнее стало, и все. Ты не понимаешь, что выхода нет?» Раздался вой сирены. Вивен никогда не слышала столь жутких, гудяще-звенящих звуков и бросилась стучать в дверь. Спустя пару минут открыл солдат. «Полковник Хейс говорит, что вам позволено выйти на платформу. Но стойте с краю». Девочки побежали смотреть, что стряслось. Хейс караулил вместе с биноклем в руке и вглядывался в пустое небо. «Что такое?» «Самолет Лили возвращается. Он подбит». «Как она?» «В сознании. Будет сажать». С одной стороны железную дорогу закрывал лес, с другой расстилалось поле, покрытое жухлой травой и не пересыхающей из-за дождей грязью. Сначала послышался привычный гул, потом люди на платформе заметили самолет, приближавшийся из-за леса. Фюзеляж кренился на один бок. Со стороны правого двигателя валил дым. «Она не сможет сесть, все взорвется!» — крикнула Вивен. До столкновения оставалась минута, не больше. Едва самолет коснется платформы, все стоящие на ней погибнут. В этом не было ни малейших сомнений. «Силы небесные!» — ахнула Мия, прижимаясь к Айрис. «Прыгайте с поезда!» — скомандовал полковник, но авиатрисы оцепенели, так что он схватил Вивен. Самолет внезапно дернулся влево, поменяв траекторию. «Солдаты! Спецкоманда! Механики! Внимание! Полная готовность!» — командовал Хейс. Истребитель резко терял высоту теперь уже над полем. Самолет упал, прочертив носом в грязи глубокую колею, и затормозил, зарывшись во влажную землю. К нему тотчас бросились солдаты. Вивен хотела спрыгнуть со взлетной полосы и побежать, но полковник держал ее за руку. Она наблюдала, как двое военных вытаскивают Лилиан и кладут на носилки. Солдаты суетились вокруг истребителя, самолет мигом затушили и охладили специальным раствором. «Две минуты!» — крикнул кто-то. Вивен бросилась к носилкам. Она уже не смотрела, как специалисты вскрывают корпус самолета и орудуют в механических внутренностях. Лили лежала без сознания, на лбу зияла кровавая рана. Одежда, красная и мокрая, облепляла худенькое тело. «Откуда столько крови?» — умоляюще спрашивала Вивен, но солдаты лишь пожимали плечами. «Медпункт в 58-м вагоне», — сказал какой-то парень. «Приходите туда попозже». «Нет, я с вами. Врачам нужно время, подождите здесь». Вивен застыла посреди платформы в растерянности, не зная, что делать и как помочь. Она обернулась к самолету, в котором копались рабочие в попытке спасти хоть что-то из деталей летательного аппарата. Но и позже полковник не пустил Вивен к подруге. Его хмурый вид не предвещал ничего хорошего. «Не делают операцию. Придется подождать до утра. Мне нужно ее увидеть». В глазах Вивен стояли слезы. «Я понимаю, малышка». Хейс заботливо приобнял авиатрису. «И я за нее переживаю. Но Лили — сильная девочка. Она справится, правда ведь?» По щекам Вивен покатились слезы. «Да, полковник, что за спецкоманда?» «А какая спецкоманда?» Хейс сделал вид, что не понял. «Вы говорили ранее, спецкоманда. Для починки самолета, кроме механиков». «Ах да, обычные пожарные, чтобы самолет не взорвался из-за полученных повреждений». «Вот как?» «Иди поспи». Полковник поцеловал ее в макушку. «Утром сразу провожу тебя к Лиле, хорошо?» Вивен кивнула, хотя и понимала, что не сможет заснуть. В последнее время ее мучили кошмары. Прерывистое забвение перемешивалось с воспоминаниями взрывов, пламени, а теперь еще и свежей крови. Мертвенно-бледное лицо Лилиан стояло перед глазами. Девочка выглядела такой хрупкой, беззащитной, раненой, едва живой. Вивен присела на стул рядом с койкой в медицинском вагоне. Все вокруг было белое. Между больничными полками высились ширмы, закрепленные на полу. Лилиан лежала без движения, совсем бледная, и с трудом приоткрывала глаза. «Что со мной?» — прошептала она сухими, слипающимися губами. «Вчера тебя подбили. Ты что-нибудь помнишь?» «Да». Вивен дала ей попить. Девушка вновь разлепила губы и зашептала быстро, как в лихорадке. «Если бы ракеты, я бы умерла прямо там, но получила пулеметной очередью. Меня окружили два дирижабля. Второй совсем не видела из-за проклятой маскировки. Даже не подумала, что может быть другой. Уходила от ракет первого. И вдруг пальба со второго. Совсем близко. Кажется, меня хотели схватить. Но я оторвалась. Из-за повреждений корпуса меня сильно сдавило. До сих пор ничего не чувствую. Ты настоящий герой, Лили. Самолет летел прямо на бронепоезд. Если бы ты врезалась, мы бы взлетели на воздух. Я видела, как приближалась полоса, но знала, что не сумею сесть, поэтому повернула к полю. Дальше, как в тумане. Ты можешь пошевелиться?» «Ну, только пальцами чуть-чуть. Вивен, посмотри, что с моими ногами». Вивен аккуратно приподняла одеяло, которым накрыли Лили. Ниже бедер белели бинты и смятые простыни. Проволочный каркас поддерживал одеяло. Капитан ужаснулась, подавила крик в глубине горла. Глаза наполнились слезами. Вивен схватила Лили за руку и заставила себя сказать «Все хорошо». Она зажмурилась и повторила «Все хорошо, Лили. Главное, что ты жива». «Ты врешь», — слабо отозвалась девочка. На ее глаза тоже навернулись слезы. «Не плачь, Лили. Я найду доктора. Найду, и он тебе скажет, что все в порядке, и объяснит, что делать дальше». «Вивен». Слабым голосом сквозь соленую влагу всхлипывала Лили. «Я больше не увижу ни маму, ни Хэти, но ты еще можешь выжить. Тебе надо бороться». Вивен, не в силах сдерживаться, кинулась в соседний вагон, рухнула на пол и разрыдалась. Она била кулаками по истрёпанной ковровой дорожке. Ее трясло. На шум прибежали Хейс и врач, с которым только что разговаривал полковник. Хейс опустился рядом и погладил Вивен по спине. «Ну-ну». Вивен рыдала несколько минут, а когда истерика стихла, выдавила. «Что с ней теперь будет? У нее ведь нет ног, как же так?» «Вызовем дирижабль и перевезем девушку в госпиталь для восстановления», — сухо отозвался врач. «Ей сделают протезы?» «Не знаю, рано загадывать. Сначала нужно, чтобы она поправилась. Ей раздробило ноги, ребра сломаны, сотрясение мозга», — продолжил доктор. «Самое главное, что сейчас необходимо пациентке — полный покой». Вивен кивала, постепенно приходя в себя. «Я поеду с ней», — твердо заявила она. «Нет», — отозвался Хейс. «Мы не можем потерять двух пилотов в один день. А если бы нас сбили?» «Если бы мы обе погибли, это уже другое дело». «Полковник, я не оставлю Лили. Я бросила Рози, Лис и Дани. Я не могу так поступить с Лилиан». «Никто этого не разрешит. Мне жаль». «Вы не понимаете. Лили была первым человеком, с кем я подружилась. Меня разлучили с сестрой и родителями. Надо мной издевался Левикот. Он отправил меня в поезде в академию, и вдруг появилась Лили. Она думала, что отбор вовсе неплохо. И верила, она будет делать что-то хорошее. Спасать и помогать. Лили мечтала, как вернется к семье. Я не брошу ее». Хейс погрустнел. «Доктор Блок, проведайте, пожалуйста, Лили». Врач ушел. «Я понимаю твои чувства», — начал Хейс, оставшись с Вивен наедине. «Но, повторяю, никто не разрешит ее сопровождать. Думаешь, военного могут запросто отпустить на отдых?» «Соврите, что я тоже ранена», — предложила Вивен. «Столь же серьезно, как и Лили, никто не поверит». «Послушайте, если вы не позволите мне остаться с Лили, я себя убью. Я не шучу. Разобью самолет, если заставите меня лететь». Хейс тяжело вздохнул и покачал головой. Вивен была как никогда серьезной. «И что ты изменишь? Ты ведь понимаешь, что республика не остановится. Завтра пострадает не Лили, а кто-то еще. Другие девочки, твоя семья, я. Мы погибнем от рук дикарей. Иногда поступать правильно трудно, но разве ты не понимаешь, что лишь в твоих силах защитить тех, кто сейчас жив и здоров?» «Хейс!» Вивен кинулась к полковнику и разрыдалась. «Не надо удостовериться, что она будет в порядке и о ней позаботятся». Девочка размазывала по щекам слезы. Но Хейс прав. Она прошла столько всего, чтобы научиться защищать близких и родину. Нельзя отступать, иначе жертвы напрасные. «Проводим ее на дирижабль и вернемся к работе. И попробуем как-то дожить до победы, малышка».